словно хрупкий глиняный сосуд заключал в себе что-то важное. «Рассказывай», — спокойно произнес Флар. Она снова сделала долгий глубокий вдох и начала рассказ, сжимая кружку побелевшими пальцами. Флар чувствовал, что смятение еще не покинуло ее, просто теперь она могла себя контролировать. «Нам с Рамотой надоели эти ребяческие упражнения», — чистосердечно призналась девушка. «Возможно, это приключение заставит ее стать осмотрительной, но вряд ли сделает более послушной», — мрачно отметил Флар. Он сильно сомневался, что такие обстоятельства вообще существуют. «Я передала Рамоте картинку Руата. Я хотела попасть туда». Она не смотрела на Флара, низко склонив голову. «Мне вспомнился Руат таким, каким он был во времена моего детства. И я нечаянно отправила Рамоту в тот день, когда напал Фекс». Теперь Флару стала ясна причина ее потрясения. «И», — подсказал он, стараясь говорить спокойно, — «и я увидела себя». Голос ее сорвался. Прикрыв глаза ладонью, она с усилием продолжала. «Я послала Рамоте мысленный образ Холда, если смотреть с высоты, со скал над ямами для огненного камня. Мы появились над ними. Начинало светать. В небе не было алой звезды». Она опустила руку и бросила на всадника быстрый взгляд, словно ожидала возражений. «Я увидела людей, много людей. Они крались мимо ям, потом начали спускать лестницы к верхним окнам Холда. Я видела, как часовой на башне наблюдал за ними. Просто наблюдал». Леса стиснула зубы, и в глазах ее сверкнула ненависть. «И я увидела себя. Девочку, бежавшую в логово стража. А знаешь, почему он не поднял тревогу?» Голос ее понизился до шепота. «Почему же?» В небе парил дракон. Дракон Лессы Руатанской. Она отшвырнула кружку на покрывало, словно желая таким же образом избавиться от горького знания. И страж не издал ни звука. Бедный, глупый зверь. Он думал, что все в порядке, раз в небе находится кто-то из рода руатанских властителей. А значит, я сама. Тело ее напряглось и судорога пробежала по лицу. «Именно я виновата в том, что вырезали мою семью. Не Фекс. Если бы я не совершила эту глупость, если бы меня с Рамотой там не было, и страж поднял бы тревогу...» Казалось, сейчас у нее начнется истерика. Флар резко ударил девушку по щеке, потом схватил вместе с покрывалом, сильно встряхнул. Гнев его давно прошел, уступив место щемящей нежности и беспокойству. «Да». Она была непокорной, неуправляемой, упрямой, но это привлекало его не меньше, чем ее странная сумрачная прелесть. Ее капризы могли привести в бешенство кого угодно, но они являлись неотъемлемой частью ее натуры, ее индивидуальности, ее души. Сегодня ей пришлось пережить страшное потрясение, и чем быстрее она сможет восстановить присущую ей твердую уверенность, тем лучше. «Послушай, Лесса», — резко произнес Флар, — «Фекс все равно перебил бы твою семью. Он тщательно спланировал нападение и нанес удар именно в то утро, когда на башне дежурил подкупленный часовой. Он сумел найти такого среди охраны Руата. Вспомни, ведь уже рассвело, а страж порога — ночной зверь и плохо видит при свете дня. Твое присутствие там ничего не изменило. В любом случае оно не было решающим фактором. Все, что ты сделала, и это очень важное обстоятельство, ты спасла себя, невольно послав предупреждение ребенку, которым была в то время. Что же здесь плохого? Я могла бы крикнуть, — обреченно пробормотала Лесса, но безумный блеск ее глаз погас, и лицо слегка порозовело. Что ж, если тебе доставляет удовольствие мучить себя... Он пожал плечами и с показным безразличием. «Ничего нельзя изменить», — добавила Рамота. «Они посетили Руат. Затем Фекс захватил его. Значит, оба события были неизбежны. Как в тот день, 13 оборотов назад, так и сегодня». «Иначе каким образом смогла бы Лесса выжить, а потом появиться в Вейре, чтобы пройти вместе с ней, Рамотой, обряд запечатления?» Флар испытывающе смотрел на Лессу, пытаясь понять, какое впечатление произвела на нее оповедь королевы.